Альто с тобой договаривался на поставки определенных вещей, а не на помощь в улучшении нашего мира. Да и ты как-то излишне оптимистичен. Наладить в этом мире нормальные условия, ха, да на это могут уйти десятки лет, если не сотня. Девушка смотрела на меня, как на дурачка. Я, кстати, тоже разглядывал ее с недоумением. Ой, и слепому видно, что твой брат желает своей родине только хорошего. Я уверен, что когда потребности Нимбуса будут закрыты, он начнет думать о большем. Скорее вы уже думаете на будущее, возможно, даже обсуждали и строили планы. Я бросил на девушку снисходительный взгляд. Тот же контроль погоды точно значительно облегчит жизнь Джабима, хотя бы стабильным окном для торговли с внешним миром. Девушка поджала губы. По выражению лица было понятно, что я угадал, поэтому, приподняв уголки губ в намеке на улыбку, я продолжил говорить. Да и в чем проблема со сроками? Сотня так сотня. Спешить нужно грамотно. Если организация рабочего места в особняке могла быть ускорена без потери качества приложением моих усилий, то работа с целой планетой спешки не терпит. Потерплю, ничего страшного. Зато потом, возможно, кого-нибудь из учеников смогу подобрать к себе в команду. Я, конечно, привык работать в одиночку, но разделяющий мои убеждения и стремления помощник очень облегчит жизнь. Корделия пялилась на меня, по-другому не скажешь. Пялилась, а на лице у нее был шок. Чего это она? А-а-а, погодите, кажется, я понял. А сколько тебе лет, колдун? Даже как-то потерянно прошептала девушка. Ну точно, возраст. Хм, а действительно, сколько? В 14 я начал обучение, через 3 десятка попрощался с учителем, отправившись в первое странствие. Через десяток была первая война, в которой я принял участие, и первое затворничество почти в сотню лет. Потом меня уговорили преподавать в одной из академий, но меня хватило только на 2 десятка лет, потом новая война, которая длилась половину столетия. Встреча с Ириной и возвращение с ней в свой уголок затворника, сотня лет счастливых изысканий с ней вместе, прерываемых редкими путешествиями, а потом 200 лет одиночества. Округлим немного, около 600 по времени моего мира. Дни у нас практически равны, сколько у вас длится год? 368, ответила девушка, смотря на меня пустым взглядом. Так, у нас 400, это получается, ну, где-то около 650 по вашему календарю. Но это не точно, что-то я мог просто забыть или не так посчитать, а записи я как-то не вел. Нихуя себе, послышался голос водителя с переднего сиденья и согласное угуканье его соседа. Ага, стоп, чё сказал, сержант, вспыхнула Корделия гневом. Рули давай, и чтобы я не слышала, что вы об этом болтаете, понятно. Так точно, мэм, простите, КХМ. Ситх, а это нормальный срок жизни для твоего мира? Девушка задала вопрос и успокоилась так же быстро, как и разозлилась. Для некоторых чародеев да. Некоторые, не связанные с магией люди тоже находят ключи к долгой жизни. Да и отдельные расы могут отличаться долгожительством. Но обычно срок жизни нашего брата, человека, 80-120 лет. Если он, конечно, ведет здоровый образ жизни, правильно питается и не забрасывает свою физическую форму. Ритуалы омоложения, которыми зарабатывают некоторые маги, хоть и очень дороги, но доступны простым людям и продлевают жизнь на срок от 5 и до 50 лет, в зависимости от самого ритуала. МММ, и ты сможешь научить им своих учеников? Смогу, конечно. Кроме совсем чернушных, с массовыми жертвоприношениями разумных. Такое, уж прости, я выпускать в этот мир не буду. Грустно вздыхаю, смотря на дождь за окном транспорта. Сами додумаются со временем, к сожалению. Ты их знаешь, вот, опять агрессия. Девушка фонтанировала возмущением так, как будто я сейчас на ее глазах начал проводить великий ритуал призыва архидемона и уже занес нож над первым невинным младенцем. Конечно знаю, Корделия, позволил я прорваться раздражению в свой голос, досадливо дернув плечом. Это уже начинало утомлять. Я знаю очень много, но это не значит, что применяю, понимаешь? Ты носишь на поясе оружие, но я же не злюсь на тебя за то, что ты можешь, выделил я это слово, начать убивать мирных людей без разбора. Знание важно. Умение различить создаваемое заклинание необходимо для правильного выбора защитных чар. Идиоты, которые воротят нос от некромантии, малефицистики, демонологии, школ тьмы и хаоса, сдохнут при первом же столкновении с врагом, который их практикует. Любой, повторяю, любой нормальный чародей, Если хочет жить, обязан знать, какие угрозы могут встретиться ему в жизни. Отличить нежить от некроконструкта, химеру от твари хаоса, вампира истинного от упыря поднятого. Белоручки долго живут, только отсиживая жопы на придворных должностях, пафосно вещая о величии света. И все это до того момента, пока не оскорбят своим словесным поносом сильного малифика. Девушка от моей речи ушла в себя. Часть понятий ей была явно незнакома, потому что некоторые слова были заменены откровенно забавными, например, малифик звучал, как злотворец, что в принципе соответствовало. Общий смысл она уловила, но время на осмысление родственница генерала требовалось. «Скажи, почему ты постоянно думаешь про меня плохо?» Решил я прервать молчание, с вопросом смотря на девушку. Та, выйдя из задумчивости, сначала посмотрела на меня с удивлением, а потом криво улыбнулась. «У меня работа такая, думать обо всех плохо. Альто, наш командующий, он разрабатывает схемы патрулирования, заботится о нас, ведет в бой, защищая наш мир. Он принимает выстрелы врагов на щит и пускает им кровь мечом и бластером. Моя работа – сделать так, чтобы бойцы могли смело сражаться с тварями, которые нас грабят и угоняют в рабство, не боялись, что такая же тварь, только замаскированная под друга, может начать стрелять им в спину. Так что без обид, колдун, ты сам говорил моему брату, что знаем мы тебя меньше недели. Может, ты чудесный красноглазый разумный, который мухи не обидит, но появился ниоткуда, рассказываешь невероятные вещи и непонятно почему хочешь облагодетельствовать мой мир. Естественно, я ищу подвох. О, понимаю, да, я довольно много времени провел в одиночестве. Сильно отвык от подобных вещей, дал я волю улыбке, нарисовав рукой в воздухе неопределенную фигуру. По крайней мере, теперь я понимаю твои подозрения. Работа есть работа. А насчет непонятного облагодетельствования мира, свои резоны я уже озвучивал. Я помогу вам улучшить условия дома, а вы, в благодарность, не будете мне мешать заниматься изысканиями. Все в выигрыше. Мои ученики смогут консультироваться, в случае необходимости, а я смогу делать заказы на необходимые мне компоненты и материалы через официальные каналы Джабима. Да и если решу постранствовать, а я решу, мне будет, куда возвратиться. Ты как-то чересчур веришь в людей и их благодарность, осуждающе покачала головой, как я понял, руководительница службы безопасности Нимбуса. Ничуть, тонко улыбнулся я, вы с братом на идиотов не похожи, поэтому, пройдет время, и вы поймете, что опытный, лояльный колдун, это очень большая ценность. Таких, как я, и в родном моем мире немного. Дуэли, войны, неудачные эксперименты собирают свою жатву. Так что нормальному чародею везде рады, просто потому, что это выгодно. Дальше мы ехали в молчании. Корделия явно о чем-то думала, а я слегка иронично размышлял о том, что девушка сомневалась в человеческой благодарности, позволяя слушать свои секреты двум бойцам. Правда, потом пришла мысль, что, скорее всего, эти люди из ее ведомства, и, возможно, особо доверенные. Тогда это имеет смысл. Надежда на то, что им закажут ритуал продления жизни, может подстегнуть и полезность, и верность. В любом случае, тряхнул я головой, это ее дело. К вечеру с обустройством детей было покончено. Им было выделено 3 комнаты в особняке. Мебель, в этот раз, заказали в городе. 3 двухъярусные кровати, письменные столы для занятий, шкафы, стулья и тумбочки. Этим, кстати, озаботилась Корделия еще в пути, связавшись с кем-то по жутко хрипящей рации. Были найдены учителя, которые будут обучать детей стандартным дисциплинам, но, по моему настоянию, оставшуюся программу растянули на треть. Мне нужно, чтобы мозги детей могли впитывать и мою науку. Также к нам переберется на постоянное проживание наставница по физической подготовке. Кроме утомления умственного, ученик должен задолбаться физически. Прописная истина для любого воспитателя юных катастроф на ножках. Занятый и уставший ребенок имеет меньше шансов свернуть себе шею, а в нашем случае, взорвать себе или окружающим башки, потому что тянет на приключения, в таком состоянии, реже. Для Каре я сделал несколько деревянных игрушек, которые прикольно светятся, чем заслужил обнимашки и крик, что я лучший вообще-вообще. Было даже приятно немного. Сами игрушки при любом взаимодействии с магией меняли цвет и интенсивность свечения, мерцали и излучали тепло или прохладу в диапазоне колдовского восприятия. Потом еще всякого разного развивающего наделаю, но на первые несколько дней хватит. Девочка еще ничего не умеет, а эти деревяшки будут исполнять роль пассивного раздражителя для ее дара. Из-за нее, кстати, пришлось сначала убирать все чары слежения, а после расставлять их заново в уже замаскированном варианте. Потому что первый же вопрос при выходе из транспорта был, что это за штука светится. Он и тычок пальчиком в следилку над входными дверьми, заставил меня развеять все чары наблюдения, кроме этих, и под подозрительным взглядом Корделии, держа лицо загадочным и непроницаемым, ответить, что Корей сама расскажет мне, что это за чары, когда выучится. Я не поленился лично дойти до кухни и поинтересоваться у Марии, справится ли она с прокормом возросшей толпы народа. На что с чего-то покрасневшая девушка сбивчиво заверила, что нагрузка, конечно, возрастет, но она думает, что особых проблем не будет. Покивал, попросил у нее кружку кафе и решил назначить среди учеников дежурных по кухне. Дней недели пять, подростков пятеро, что это, если не знак свыше? Хе-хе. На возражение кудесницы ответил, что, во-первых, труд облагораживает, а во-вторых, учиться готовить у такой мастерицы, им где-нибудь в другом месте за такое еще и приплачивать придется. Зря девушка стесняется, у нее и талант, и мастерство. Всегда уважал профессионалов своего дела, а поваров с золотыми руками встречал нечасто. Оставив совсем раскрасневшуюся кудесницу одну и забрав завхоза, который валялся памятником чревоугодию на одном из столов, ушел в мастерскую. Обставить я ее обставил, но нужно еще и соответствующие чары наложить. Если один день не посплю, ничего страшного, но только один, сделал себе строгое внушение. Ирина всегда ругалась, когда я уходил в работу на несколько суток кряду, и была права, нормальный режим позволял работать эффективнее. Сознание должно нормально отдыхать. Как прошло, Корделия? Генерал выглядел утомленным, сидя в своем временном кабинете. Такие помещения были на всех базах Нимбуса. Стратус старался бывать везде, говорить с солдатами, следить за их тренировками, участвовать в патрулях, но и работу командира никто не отменял. Я худею, Альто. Или он нагло врет, или мы приютили настоящего монстра. Девушка устало рухнула в кресло и кивком поблагодарила Роджера, который поставил перед ней чашку с кафом. По его словам, ему идет 700 лет. Ну и что? Спокойно пожал плечами генерал. Зеленому пеньку, который главный у джедаев, вроде бы 1000 уже, или около того. А то, что он себя человеком называет, как мы с тобой. И я сомневаюсь, что он заблуждается в нашем родстве, не после того, как он вылечил 4 людей. Вот доклады, девушка положила на стол 3 папки. Я тебе рекомендую после прочтения их вообще уничтожить. Ритуалы продления жизни, Альто. Он абсолютно спокойно о них рассказывал, как будто в этом ничего такого нет. Наш колдун не подозревает, что за такое половина галактики его будет целовать в задницу, а вторая половина попытается похитить и заставить служить себе. И он собирается обучать этому набранных детей. Стратус пододвинул к себе папки и с вопросом посмотрел на сестру. Архаичный, даже для Джабима, способ написания отчетов его удивил. Не хотела, чтобы информация была оцифрована. Все на бумаге, все от руки. Или в сейф убери потом, или сожги. Девушка глотнула кафе и чуть сморщилась. А еще мы слишком хорошую повариху ему нашли. Я даже не подозревала, что Мария настолько хорошо готовит. Без обид, Роджер. Парень на это только слегка улыбнулся. Приготовление кафе действительно не было его сильной стороной, как и готовка в целом. А мастерство своей сослуживицы он уже оценил. Даже начал думать о том, что надо бы начать за ней ухаживать, пока этим сокровищем кто-нибудь не заинтересовался. Корделия ожесточенно потерла лоб. На лице промелькнули досада, усталость и раздражение. Завтра я туда отправлю еще одного своего человека, инструктором по физической подготовке для детей. Заодно Сергию поможет. Самых доверенных туда посылаю, Альто. А они на деревьях не растут, еще и учителей нужно подобрать из тех, кто не болтливый. Кстати, колдун торопился с отправкой образцов. Говорит, что на днях начнет обучение и ему нужны будут материалы. И для колдовства погодного нужно подбирать какие-то расходники. Завтра уже будет первая посылка, успокаивающим тоном произнес генерал. Ты бы отдохнула, Корделия. Отдохнуть и работать кто будет? Это как ее, Геката? Эх, ладно. Пошла я, дел до задницы. От автора. Дамы и господа, дочка в порядке, спасибо, что интересуетесь. Операция прошла быстро и просто, под наркозом. На следующий день уже были дома. Хотел написать главу по Марвел, но весь день вчера корячился и выдавил только четверть главы. Потом плюнул и написал то, что легко пошло. Пардону прошу, сегодня сяду перечитывать вторую книгу, подозреваю, что это из-за большого перерыва. Глава 12. Тяжело. Как же тяжело. Невыносимая мука, которую не передать словами. Ненавижу просыпаться. Особенно, когда ты лег 3 часа назад. Еще и будет меня не Лурита, а М3РО. Зато дела сделал все, прохрипел я не своим голосом. И сев, схватил кружку кафе, стоящую на тумбочке. Хозяин, хочу отметить, что подобный режим дня вреден для здоровья. Людям необходимо спать от 7 до 9 часов, подала голос моя новая собственность. Я только рукой на него махнул, направляясь в ванную комнату и накладывая на себя простенькое заклинание исцеления. Разумный голем зануда. Рассказал бы кто, не поверил. Пока подростки не начали завтрак, я уселся за стол и обрадовал их дежурствами по кухне. Воодушевления на лицах не увидел, а парни даже высказались в стиле: «Мы мужики, а готовить должны женщины». Их слова я проигнорировал и отдал должное прекрасной готовке. А вот после того, как все поели, поинтересовался, было ли вкусно. Поразительное единодушие, хмыкнул я про себя, слушая дифирамбы готовки нашей кудесницы. Нас тут уже 10 человек, а Мария одна. Ребята, готовить на такую кодлу тяжело. Нет, если вас устраивает превращение вкусной еды в хрючево, то можно обойтись и без дежурств. Иронично смотрю на будущих учеников, которые в разнобой выдают, что помогут, чего уж там. Вот и ладушки, вот и хорошо. Дальше понеслись дела. Учителя должны были начать посещать наш дом через несколько дней, поэтому собрал всех 5 на чердаке. Пока читал вводную лекцию, рассказывая о возможностях чародейства, общую информацию и про возможные направления развития, параллельно собирал более продвинутые игрушки для Корей. Было забавно видеть, как дети украдкой пялятся на перетекающую в разные формы древесину. Я еще и эффектов во время зачарования добавил, поэтому фигурки зверей вспыхивали то паутиной рун, то разноцветными огнями. Дети должны видеть красоту волшебства, чтобы в первые пару месяцев скучной теории и медитации не потерять интереса. Я даже сам погрузился в состояние некоего умиротворения. Было ощущение, что взял отдых от постоянной работы, любимой, но сложной и утомительной. Возможно, это и неплохо, что пришлось пока отложить свои проекты. Господин Ситх, вклинился один из парней, Дэн, вы говорили, что чародеи подразделяются на магов и колдунов, а колдуны видят магию. А еще сказали, что она везде, ну, океан магии. Но Корей увидела только, как светятся ваши вещи. Почему так? Зовите меня просто Ситх, можно учитель. Не люблю всех этих господинов да мастеров. Возвращаясь к твоему вопросу, видеть и ощущать тоже нужно уметь. Человек МММ слишком материален, и материальный мир для нас слишком яркий, он не дает рассмотреть краски мира магии. Как солнечный свет сводит на нет все попытки луна светить тебе дорогу. Необученный колдун может легко прожить жизнь простого человека и умереть, так и не поняв, кем он был. Но есть одна характерная черта, особенно ей подвержены дети. Маленькие колдуны, воспринимая окружающий мир, интерпретируют ощущения от магии как уже известные чувства. Например, насыщенный стихийной силой огня камень будет для них теплый, но не в смысле теплый на ощупь, он как будто теплый. Дети посмеялись, все, кроме сестер. Корей солидно покивала, как будто подтверждая, что да, так и есть, все правильно говоришь, а ее рыжая старшая сестра задумалась, явно что-то вспоминая. Да, это забавно, но я лично слышал подобное от одного из молодых чародеев. Ну а потом, когда дети взрослеют, они приучают себя не обращать внимания на глупости. Правда, от явно проклятых или опасных вещей, если они плохо замаскированы, все же стараются избавляться. Например, был случай, когда парень, вступив во владение особняком, выбросил одну из картин. «Меня она всегда пугала и раздражала», — сказал он, а потом выяснилось, что именно эта гадость и жрала жизни его родственников. Вот как-то так. Что же до того, что Корей видела свечение моих артефактов, неестественности отсутствия скрывающих чар? Свободная магия, она везде, мы привыкли к ней, мы живем в ней, и чтобы увидеть ее, нужны специальные методики. Без них колдун просто ощущает мир более живым, краски более яркими, чувства сильнее, а вот чужая, неприродная, преобразованная аурой заклинателя магия для любого колдуна видна хорошо. Через десяток дней я, наконец, подобрал нужные компоненты для ритуала по контролю погоды. Стратус хотел совместить тестовый разгон облаков со стартом пары рудовозов, что в данный момент ждут окна в тучах, но я его отговорил. Первый опыт в этом мире, кто знает, как себя поведет погода здесь, на шаре. Вот и стояли сейчас все под куполом зонтом, растянутыми над нами, и над землей, где должна быть начертана фигура для ритуала. Дети восторженно поедали глазами Альто, тот спокойно отхлебывал кав прямо из специального термоса, за что я ему безмерно завидовал. Сам прихватить из дома не догадался. Корделия с сонной и недовольной мордашкой посматривала на всех нас по очереди. Она тоже не любит утро. Забавно, но этот факт, в моих глазах, перебарывает ее вечную подозрительность и тяжелый характер. Так что я больше ей симпатизирую, особенно по утрам. Альто, кстати, познакомился несколько дней назад с моими учениками. После того, как мы с ним поговорили в библиотеке, я его подговорил на небольшой спектакль. Ожидал, честно говоря, очередной порции скепсиса, но генерал меня удивил серьезным отношением. «Это не спектакль, колдун, это правда и необходимость», — были его слова. А потом мы с ним пришли в гостиную, где Эмтри, как я стал звать Голи-дроида, собрал детей. Стратус говорил не меньше 10 минут, называл каждого по имени, рассказывал, как для Джабима важно то, что делают дети. Он знал, что оба парня и девушка-милитаристка стали сиротами из-за налета Трандашан. Умело подбирая слова, он добился того, что эта троица чуть ли не копытом землю рыла, так спешила начать производство оберегов для Нимбуса, чтобы спасать бойцов, которые потом не допустят врагов их мира до других семей мирных жителей. Прошелся по уважению и статусу, который получат юные маги после обучения. С усмешкой добавил, что и кредитами их не обидит, чтобы им не нужно было думать о пропитании и комфорте, что вызвало понимающую улыбку у Тарии, блондинки, которая уважала финансовое благополучие. Порадовался за Карой, у которой есть такая заботливая сестра, Карина, и пообещал, что он и весь Нимбус будет их защищать, не давать в обиду. Талант. Я только удивлялся про себя. Альто необычайно одаренный мужчина. И в войне, и в работе с людьми. Даже сейчас, подготавливая площадку для проведения магического действа, я вспоминал тот момент и чувствовал уважение к генералу. С такими людьми можно и работать. Разровнял круг земли, диаметром 15 метров, просушил, утрамбовал, окружил силовым барьером, чтобы вода не затекала, и начал вычерчивать узоры. Практически час я крутился, выводя необходимые линии и символы, устанавливал в нужных местах компоненты, необходимые для корректного срабатывания. Потом пошло наложение нужных конструктов, призванных в нужной последовательности обеспечить запуск всех процессов. Финальным штрихом была установка резервуаров с запасом маны для ритуала. По предварительным расчетам маны, как и прочности конструкции, должно хватить на 2-3 часа работы, и хоть действо было мне хорошо знакомо, но безопасностью следовало озаботиться. Во-первых, мы находимся на большом удалении от всех населенных пунктов, кроме одного. В нем нет гражданских, только гарнизон Нимбуса. Сделано это на случай, если на орбите планеты дежурят пираты. Краем уха слышал, как Корделия говорила брату, что проблем не будет, легенда железная. Во-вторых, недалеко, на расстоянии полукилометра организована защищенная зона. Все компоненты, используемые в магической конструкции, хоть и изучены, но новые, а безопасность должна быть на уровне, даже если есть призрачный шанс на неудачу. Так что запускаю 10-минутный таймер, и мы все, на стоящем недалеко транспорте, двигаемся к нужному месту. Там же, Альто Стратус, началось, довольно произнес красноглазый колдун, задрав голову к небу. Они находились под прозрачным куполом, защищавшим от дождя и порывов ветра. Вокруг них, на сухой и ровной земле, была нарисована фигура, про которую Сик сказал защитные контуры, на всякий случай. Небо разразилось чередой ярких вспышек молний, а через секунду окружающее пространство заполнили раскаты грома. Они походили на артиллерийскую канонаду. Звук был настолько мощный, что чувствовалась дрожь внутренностей. Тучи, клубящиеся над ними, начали двигаться. Они и так не были статичными, но сейчас ощущалась в их движении какая-то упорядоченность. Стоящая рядом Корделия что-то сказала, но за буйством стихии ее голос нельзя было расслышать. Хотя, судя по выражению лица, его сестра снова сквернословит. Через несколько минут на небе уже можно было явно рассмотреть, как тучи, набирая скорость, двигаются по кругу. Вспышкам молнии не было конца, гром гремел не прекращаясь, вызывая легкую мигрень и чувство какого-то детского восторга. Бросив взгляд на детей, генерал с удивлением увидел, что маленькая Каре сидит на плечах жутко улыбающегося ситха и весело что-то ему рассказывает, время от времени восторженно посматривая на небо и задорно размахивая руками. Кажется, колдун как-то приглушил для них канонаду, производимую молниями в небе, потому что было видно, как они без проблем общаются. Альто не был особо доверчивым человеком. Политика быстро отучает от излишней откровенности, доверия к каждому встречному. Хотя последнее и для простых людей качество не самое лучшее. Несмотря на это, генерал считал себя честным человеком. Честным и справедливым. Именно поэтому, на том перевалочном пункте, он решил не отправлять на разговор своих людей, а встретиться лично и поблагодарить странного гостя Джабима. Как-никак он действительно помог жителям того поселения. Сделал то, что не успел бы сделать Нимбус. А придя в медпункт, тот увидел, как незнакомец лечит его сограждан. Без показной вежливости и заботы, и тем не менее, никто из пациентов даже не вскрикнул во время процесса исцеления. Корявыми фразами красноглазый мужчина выдал рекомендации и попросил кафа. Бодрый и, кажется, довольный проделанной работой, он не выглядел нервничающим или сомневающимся. Если быть до конца честным, то тон их беседе задавала не только благодарность генерала, но и сила, продемонстрированная колдуном. Одновременное убийство всего десанта ящеров – хороший аргумент для того, чтобы с разумным были вежливы. Сначала Альто думал, что это храм наконец прислал джедая для помощи. Ну хоть сейчас, мелькнула мысль. Столетиями Джабим кричал о помощи, умолял и требовал. В ответ было либо молчание, либо казенное. Мы обязательно рассмотрим вашу проблему. Генерал скрипнул зубами, вспоминая, в какую ярость впадал каждый раз, смотря на эти писульки. Потом было недоразумение, и гостя приняли за ситха. Противники ордена джедаев были истреблены практически 1000 лет назад, и Альто ими интересовался постольку поскольку. Страшные, ужасные, злые и нехорошие, по словам ордена защитников республики, они были страшилкой и ругательством. Тогда он подумал, плевать, что говорят, этот ситх помог моему народу, нужно дать ему шанс, присмотреться. Возможно, все, что говорят о ему подобных, пропаганда. Историю пишут победители, а ситхи были как раз проигравшей стороной. Риск, да, но красноглазый заслужил кредит доверия. В итоге колдун оказался вообще не пойми кем. То, что он рассказывал, вызывало недоверие и сомнения, но тот только жутко улыбался, прямо говоря, что сомнения – это хорошо. Ему, мол, не нравится работать с доверчивыми идиотами, поэтому он все продемонстрирует. И он демонстрировал. И до того разговора демонстрировал свои возможности, создавая костяные висюльки, которые обеспечивали великолепную защиту от бластеров, исцеляя и колдуя магию, позволяющую транспорту кататься по грязи родного мира, как по ровной дороге. И сейчас колдун показывает свое мастерство, думал Альто, наблюдая, как в центре крутящегося диска облаков появляется просвет. Маленькое, свободное от туч пространство, расширялось все больше и больше, напоминая раскрывающуюся диафрагму шлюзовой двери. «Двери в космос», – прошептал генерал, даже не стараясь скрыть улыбку. Скоро он увидит солнце и чистое небо. Для джебимца это настоящая радость, и он приложит все усилия, чтобы его народ испытывал только ее, а не страх того, что из безоблачного неба рухнут десантные корабли бандитов. Колдун еще ни разу не соврал. Доверять ему без оглядки пока нельзя, конечно, но Стратус был человеком чести. Если ситх действительно поможет его миру, то генерал сделает все, чтобы его отблагодарить. Главное, не во вред родине, мелькнула мысль. Уже через полчаса дождь прекратился, а тучи кольцом кружились вокруг огромного куска чистого неба. Солнечные лучи ласково грели счастливо улыбающихся людей, но улыбались они недолго. В чистом небе появилась стремительно увеличивающаяся точка. Генерал привлек к себе внимание колдун, показывая пальцем в небо и на очень подробную голограмму, висевшую у него над ладонью. «Это он, Газанти», — цыкнула стоящая рядом Корделия, наверняка с модифицированным под рабовозку трюмом. Альто нахмурился, перебирая в голове варианты, а ситх пугающе оскалился и задал неожиданный вопрос. «Дорогая штука, 150 тысяч кредитов за новый», — на автомате ответил ему Альто. «Они только недавно появились на рынке. 150 тысяч». Звучит отлично, не так хорошо, как 200, но лучше, чем 100, забормотал красноглазый, потирая ладони. Из-за ворота робы показалась мордочка небольшого животного, которое возбужденно стало нюхать воздух смешным носиком, забавно попискивая. Ситх нежно почесал зверушку под челюстью и улыбнулся. «Да-да, завхоз, пахнет выгодой. Хочу осмотреть этот летающий гроб. Так, предлагаю выдвигаться к нашим. Как только этот газанти сядет, я прекращу ритуал, и никуда этот малыш от нас не денется. Генерал, если рации достанут, прикажите бойцам спрятаться в лесу. Нет смысла ими сейчас рисковать. Я вам покажу, как дома на бандитов охотился». Хе-хе-хе. Сидя в салоне и смотря в окно на вновь льющее из хмурого неба дождь, я насвистывал мелодию, которую давным-давно слышал от своей любимой. Стратусов все же удалось убедить. Корделия, как ни странно, практически сразу меня поддержала, а за ней дал себя уговорить и Альто. На нашего колесного коня были навешаны все необходимые скрывающие заклинания, которыми брат с сестрой стали сразу интересоваться. Недолгая дорога, и мы выбрались на свежий воздух, спрятавшись за небольшой рощей, недалеко от места приземления летучего гроба. По дороге я договорился, что мне дадут осмотреть трофеи и заплатят половину стоимости после оценки. Довольно простая работа с моей стороны, нейтрализовать экипаж и десант, а Альто и его люди займутся административной рутиной. Можно было бы и поторговаться, но мне было лень. Да и куда продавать, как перегонять, где оценивать, я просто-напросто не знал. Половина цены, нормально в таких условиях. Корей я передал на руки Корделии, всех попросил держаться позади и чуть в стороне, чтобы шальной бластерный выстрел не задел, в случае чего, и быстро пошел в направлении противника. Если знать, что выглядывать, они меня не потеряют, а так все мы скрыты маскировкой. Тут дело было еще проще, чем в первый раз. Никаких отборов не нужно. Все, кто есть враги. А когда увидел состав бандитов, воодушевление взяло новую высоту. Разнообразие. Разнообразие разумных. Я насчитал как минимум 4 разных расы в составе налетчиков. В самом транспорте было 3,5 десятка разумных и 4 обыскивало здание небольшого населенного пункта. Удача, хе-хе-хе. Сегодня будет новый конструкт и одновременно эксперимент. Основным был сложный аналитический модуль, который собирает информацию о сознании подопытных. Его сборка отняла около 2 десятков минут. За товарищей я не переживал. Джебимцам не впервой мокнуть под дождем, они были одеты как надо. Когда основная конструкция была готова, я массово развесил на противников, наблюдаемых мной с помощью поиска жизни и поиска разума, модули воздействия и сбора информации. Запуск комплекса чар. Первый эффект начал проявляться на людях. Позевывание, вялость на лицах стало проступать спокойное, умиротворенное выражение. Впрочем, остальные отставали недалеко. Следующими подверглись успокаивающему воздействию человекоподобные существа со странными щупальцами на голове, а потом подтянулись и остальные. Время от времени вспыхивали очаги сопротивления, когда разумные понимали, что что-то не так, и начинали пытаться бодриться, отвешивать себе пощечины или что-то говорить в рацию, но умный конструкт усиливал давление. Беспокойство утихало, уступая место равнодушию и безразличию. Не прошло и 40 минут, как все отмеченные сладко спали, устроившись кто где. Особо меня порадовал один из членов экипажа, вернувшийся на звездолет и не закрывший вход в него. А у меня, кроме спящего, готового к захвату газанти, был еще и пакет данных, содержащий информацию о свойствах разумов целей. Загнал копию из конструкта в стекляшку, на пару дней хватит, а потом я найду, куда его поместить. Закончилось все скучно. Генерал вызвал своих бойцов, те быстро прилетели из леса на своих летающих ботинках и всех разоружили, раздели до белья и повязали. Корабль, по словам Кардели, действительно оказался модернизированным под нужды торговцев людьми, а в трюме было 18 уже захваченных где-то разумных. Все спят, а проснутся уже в цепких ручках СБ. Часть захваченных налетчиков были обещаны мне на эксперименты и для захвата душ, а часть пока решила придержать у себя Карделия. Рабов, после проверки, освободят. Все было как-то слишком просто, сказал стоящий рядом со мной Альто. «ФФФ, это тебе так кажется. 300 лет назад я такое заклинание и не потянул. Банально не хватило бы знаний. Ты даже не представляешь, сколько времени занял только сбор информации для начала его разработки, а сколько лет длилась сама работа над ним». Один старый колдун говорил, «Просто, только жопа чешется». Рядом хохотнула Корделия. Надо будет ей перевести рунговские размышления, там такого полно. У меня, вроде, был даже вариант без цензуры. Прямая копия с оригинала. Ситх, привлек мое внимание генерал. Ты сейчас выглядишь очень зловеще. И скажи, то, что делает твое животное, это нормально. Завхоз сидел на лице одного из спящих налетчиков и сосредоточенно испражнялся ему в глаз. Он доминирует над противником. Морально уничтожает и самоутверждается, невозмутимо пояснил я, переводя взгляд на захваченную собственность. Когда-нибудь на чем-то подобном я полечу исследовать тайны этой вселенной. Глава 13. Что есть зло? Демоны, нежить, вампиры, женщины, пфф. Мздоимцы, вот истинное зло. Эти порождения тьмы высосут из вас деньги таким образом, что вы еще и довольны останетесь, что получилось всучить свои кровные этому монстру. Значок защиты авторского права, рунг, колдун эпохи героев. Дни слились в калейдоскоп событий, и как ни странно, меня это не раздражало. Похоже, я подустал от одиночества за время своего затворничества. По крайней мере, ни желания свалить в закат, ни потребности натравить на кого-то завхоза, не появлялось. Только М3 подбешивал, настоящий дроид-бабуленька. Занудный, ворчливый, пререкающийся и надоедливый. Но полезный, да. Ему было плевать на рожи, которые я корчил, когда меня прерывали, на мои пугающие улыбки и ворчание. Он даже угрозы мимо ушей пропускал. Хозяин, время обеда, закончите дела после приема пищи. Хозяин, пора ложиться спать. Эффективность труда органиков падает, если они не высыпаются. Еще он носил мне каф, отвары, и с напоминаниями справлялся просто отлично. Поэтому, при всем, время от времени возникающем желании превратить его в кучу металлолома, я держался, и даже был слегка благодарен. Польза железяки перевешивала раздражение, которое тот вызывал. Да и оно было как бы не всерьез. Шел четвертый месяц обучения. Моего обучения и обучения детишек. После того, как разобрался со срочными делами, я получил в свое владение местные технологии для хранения и изучения информации, датапад. Обалденная штука, функции огромное количество. Что-то подобное и у нас было, но, если быть откровенным, умельцы этой вселенной оставили наш мир далеко позади. Можно было сказать в нашу защиту, что их значительно больше, но это просто оправдание. А в тот момент я получил устройство, которое своими габаритами и функциональностью просто укладывало на лопатки все аналоги в моем мире. А уж возможность подключения к глобальной сети, это вообще за границами добра и зла. И вот на этом датападе, по моей просьбе, хранились учебные материалы, литература и учебные фильмы. Огромный объем информации, осознав который, я пришел в ужас от понимания предстоящей мне работы по освоению знания и восхищения тем же самым. А еще Корделия с явным недовольством прокомментировала, что за пределами Джабима можно найти больше. У многих рас есть более совершенные учебные программы, разнообразные учебные заведения, где преподают практически все, о чем только можно мечтать. Великолепно. Есть к чему стремиться. Так что время бодрствования было забито под завязку. Я еще и учителей ребятни умудрялся время от времени перехватывать. Некоторые моменты требовали пояснений даже несмотря на всю мощь моего разума. Нет, я бы и сам разобрался, но так банально быстрее. Часть времени отдавал на изучение этой вселенной. Социальные взаимоотношения, история, нормы морали, очень противоречивые из мира в мир, просто быт. Это было необходимо, чтобы не попадать в неловкие ситуации. А то так предложишь той же Корделии выпить кафе, а оказалось, что замуж позвал не-не-не, я слишком молод для брака. Много работал по заказам Альто, для Нимбуса. Ученики уже подошли вплотную к возможности клепать обереги, оставалась самая малость, набить руку. А потом уже можно двигаться в их обучении в сторону серьезной работы с артефактами. Сам я провел зачарование части наземного транспорта Нимбуса. Интегрировал в конструкцию артефакты, проецирующие поступь ТАЖ, работающие неделю без подзарядки. Создал десяток зарядных станций, которые позволяли быстрее собирать энергию в накопитель, которыми выступали искусственно выращенные кристаллы, предоставленные мне Стратусом. Некоторые моменты пришлось объяснять и генералу. Разницу между накопителем и нагнетателем, чем отличается набор маны из окружающего мира, и производство энергии из захваченных душ, специфику использования и методику работы. В тот день я объединил занятия с детьми и объяснение Альто, собрав всех вместе. Если кратко, то ману можно собирать в накопитель. Создается особая артефактная, иногда ритуальная, одноразовая конструкция, которая нагнетает энергию в аккумулятор. Все, в принципе, просто, но есть одно «но» – размер. Чем конструкция больше, тем толще поток, и соответственно, быстрее идет наполнение накопителя. Простенький амулет, отпугивающий живность, которым обеспечивал ребят из детского дома мой приятель, имеет смысл дополнять подобным модулем малого размера, небольшой накопитель и очень малозатратный эффект. Просто оставить его на ночь на полке, и накопитель амулета будет заполнен. А вот с моим амулетом адаптивной защиты такое не сработает, как и с робой или ножом. Слишком большое энергопотребление. И вот тут на сцену выходит еще три способа. Запитка накопителей с помощью темницы душ, ручная зарядка, производящаяся сливом резерва чародея напрямую в накопителе, и зарядка с помощью большого артефакта нагнетателя. В амулете накопителей нет, поэтому без души батарейки он не работал, а в робе наоборот, реализовать преобразователь маны на основе душехранилища не получилось. Конфликтовал с частью наложенных зачарований. Для транспорта напитку накопителей сделал по третьему способу. Снимается кристалл из артефакта в вездеходе, вставляется в слот нагнетателя, выглядящего как 15-метровый диск, пара-тройка часов и можно заправлять следующий. Я планировал все зачарованное делать по этому принципу. Заставлять чародеев постоянно работать наливайками – такая себе идея, с душами проблема в необходимости делать трупы. Зарядная станция жрать не просит, знай себе пихай, да отдыхай. Ну а с оберегами такое не получится, потому что одноразовые. Накопителей нет, запас маны заливается прямо в материал, а его истощение вызывает разрушение объекта. Быстро, дешево, защищает, но только на один раз. Артефакторика – это вообще огромная тема. Те же кристаллы-накопители, стабильность, энергоемкость, зависимость от качества и размеров. Говорить пришлось бы много, но пока ни детям, ни Альто, особых подробностей знать не нужно. Я только собираю таблицу характеристик с новыми материалами. Жаль, что пока ничего лучше костей кристаллического дракона не нашел. Хотя, это я зажрался, конечно. Накопитель лучше можно сделать только из кристаллизованных крови или слез богов. Геката меня обеспечила великолепными компонентами для артефакторики надолго, ну, или на что-то реально крупное, типа парящей крепости, хотя там скорее парящий город можно организовать. Робота я только неделю назад закончил заряжать своими силами, невообразимые объемы. В общем, Альто согласился, что вариант со станциями-нагнетателями и накопителями в транспорте – лучшее решение, и мы начали воплощать его в жизнь на самых проблемных участках патрулирования. Там, где слишком большие расстояния и бойцы, временами, банально не успевают. Заготовки зарядных станций по моим чертежам и в разобранном виде доставляли к нам в особняк. Там я, прямо во дворе, под куполом зонтом зачаровывал их, и готовый конструктор отправлялся на нужные базы. Мой выезд был не нужен, собранная конструкция автоматически начинала работать в тот момент, когда накопитель вставляли в гнездо. Благо, к пожеланию места для работы и проживания попросторнее стратусы отнеслись серьезно. И через неделю мы будем выезжать на работу в заброшенный, но в данный момент уже отреставрированный производственный комплекс, который захерел и закрылся пару десятков лет назад. Там были по-настоящему большие помещения, которые так нужны были мне для обработки крупных деталей. Кроме того, в нем был оборудован просторный и современный, по меркам Джабима, класс для занятий детей, помещение для их отдыха и выделено место под огромную библиотеку, наполнение которой тоже ляжет на мои плечи. Эх-эх-эх. В дальнейшем, на территории комплекса будет построено и жилое здание, но пока придется мотаться туда-сюда. Благо дорога занимает меньше часа, и транспорт у нас теперь есть свой. В свое время мы собрались с Альто и Корделией и обсудили, где над Джабиями мне нужно приложить усилия. И таких мест было довольно много. Тот же транспорт, который желательно модернизировать по всему миру, уже тянет на несколько месяцев ежедневного труда. С артефактными комплексами контроля погоды проще, по одному на каждый большой город, которых на планете 5, один уже практически готов, по парящим лодкам. Пока есть только проект на 12 человек, состав одного отделения Нимбуса. К производству еще не приступали. Ну и по мелочи, амулеты и обереги, которые я пока клепаю прямо во время лекций, читаемых детям. Кроме того, стратусы сильно заинтересовались перспективами магического и техномагического способа обработки руды, но в ходе обсуждения мы отложили планы по этому проекту на будущее. Насколько я понял, У брата и сестры сейчас проблемы с власть имущими. Ну, как проблемы, намечающиеся неприятности, да, как бы они ни скрывали нашу деятельность, как бы ни прятали меня, но слово тут, слово там, и пошли слухи один другого удивительнее. В итоге, в данный момент аристократия начала потихоньку наводить справки. Пока лениво и без запала, но лиха беда начала. Вспомнился вчерашний наш с ними разговор в библиотеке. За прошедшие месяцы мы стали довольно часто так общаться. Больше с Корделией, потому что она чаще у нас бывает. Но и Альто стал время от времени присутствовать на импровизированных посиделках. Собственно, из бесед с ними мне и стала более понятна сложившаяся ситуация над Джабиями и в республике в целом. Ничего необычного, простая и понятная любому разумному коррупция. Я вообще не знаю общества разумных, которое ей не подвержено. Стратусы очень не любили денежных мешков, сидящих на вершине власти планеты. Те, особо не скрываясь, набивали карманы, платили откаты продажным чинушам республики, крутили всякие схемы. По мне, так они даже в своем праве были. Земля с шахтами принадлежит им, транспорты почти все принадлежат им, производство. Ну тут понятно, их не зря называют аристократией. Фактически они хозяева планеты. С другой стороны, хозяева они откровенно дерьмовые, тупые и жадные. Рачительный хозяин будет не просто богатеть, но и вкладываться в свое хозяйство, чтобы богатеть еще больше. Плебс, конечно, всегда будет недоволен, но тут дело в масштабах. А масштабы таковы, что Джаби ему нужен только вожак, и вспыхнет пламя революции. Постоянные кровопускания гражданам со стороны пиратов и работорговцев, плохая медицина, вечный дефицит всего, даже местного, отвратительный уровень жизни простого народа и тяжелые условия труда. Все это копится уже многие годы, а проблемы только увеличиваются. Каждое поколение аристократия все меньше думает о Джабиями, принимая все, как должное, и все больше думает о своей мошне. Не понимаю, Альто, чего ты сиськи мнешь? Не выдержал я во время вчерашнего разговора, когда тот посетовал на очередное уменьшение бюджета, выделяемое его войскам. Прости, генерал не понял, о чем я, и удивленно посмотрел поверх чашки, а Корделия только осуждающе покачала головой. Пф-ф-ф, сама-то не дура выражаться, а тут на тебе, блюстительница нравственности. Почему просто не перережешь их? Я позволил вылезти на лицо своему раздражению. Республике на все откровенно насрать. Ты сам рассказывал, что во время этой разжижающей мозг эпидемии к вам даже помощь не прислали, а она была опасна сокращением выдаваемой в республику продукции, уменьшением поступающих налогов. Девушка, сидящая с нами, сделала суровое лицо и уже втянула воздух, но я жестом попросил дать мне договорить. Да-да, Корделия, я вижу, как ты возмущена. Люди погибали, а я про деньги. Только ты не о том думаешь. Именно такой образ мыслей у бюрократов из Сената. Деньги идут, все хорошо, перестали идти, печаль, беда, огорчение. Устроите ночь длинных ножей, вспорите брюхо аристократии и посадите на нужные посты людей из своей компании по интересам. Забавно было смотреть на возмущение одной родственницы, в то время, как второй держал свое лицо полностью невозмутимым. Только умные глаза показывали, что слушает он внимательно, а еще я не находил в его взгляде неприятия моим словам. Просто продолжайте выплату налогов и замените экипажи на рудовозах, ограничьте доступ торговцев к джебимцам. Карантин, все дела, придумайте противную, но не смертельную болячку. Разжижение тестикул, как вам, не мне, в общем, вас учить. Все, с нашей погодой до столицы республики информация о перевороте дойдет только через лет 10, а потом уже будет поздно рыпаться. Корделия была возмущена, а Альто тихо рассмеялся. Из-за этого смеха на моем лице проступила легкая, понимающая улыбка, а сестра генерала аж задохнулась от эмоций. Вроде не девчонка, а идеализм так и прет. Хотя не натурально, как-то неестественно. Я услышал, ситх, быстрый взгляд на сестру, и та сразу как-то расслабилась в кресле, перестав искать слова для ответа. Только зыркало хмуро на нас обоих. Я так понял, что подобное развитие событий тебя не шокирует. Пф. Смены власти еще не произошло благодаря тебе и Нимбусу, потому что дела на планете стали идти получше. У меня есть глаза, чтобы смотреть, и уши, чтобы слышать, а еще куча чар-прослушки, которые исправно поставляют мне много информации, но это им знать не нужно. Хотя, скорее всего, они и сами это понимают. Вопрос сейчас стоит только один, когда ты решишь пустить кровь. А если ты про массовые убийства власти придержащих и мое отношение к подобному, то мне вообще плевать. 600 лет, нормальный срок, чтобы перестать при словах «политическое убийство» падать в обморок и пищать, как девственница на сеновале. Это так очевидно, спокойно улыбнулся Стратус. Корделия же перестала корчить оскорбленную невинность и убрала с лица маску возмущения. Она смотрела серьезно и внимательно. Генерал решил не играть. Это опыт, пожал я плечами, делая глоток горячего, ароматного напитка. Я был не только затворником, и не только магией интересовался в жизни. Молодость, все дела. Древний мудрец, саркастически хмыкнула Корделия. Несмотря на серьезность разговора, она позволила себе слегка изогнуть губы в насмешливой улыбке. Возраст значения не имеет. Важно, чувствуешь, кем себя ты. Молод я, душой. Девушка закатила глаза к потолку, ее сильно раздражало, когда я возвращался к первоначальной манере общения. И я это знал, да, хе-хе. Но уж очень она эмоционально реагирует, просто не могу сдержаться. Раз уж ты считаешь, что смена власти произойдет и это не вызывает у тебя отрицательных чувств, генерал замолчал, собираясь с мыслями, а я иронично хмыкнул. Сейчас мне будут делать предложение, от которого я даже не думаю отказываться. Может, ты и поможешь нам в этом? Помогу. Откровенно, генерал, мне кое-что нужно. Заключим договор и начнется эпидемия. Корделия, как и Альто, одновременно нахмурились, эпидемии над жабиями не любили. Я же улыбался уже в лучших традициях весельчаков-малификов. Весело и предвкушающе. Она будет быстрая, относительно легкая, с минимумом смертельных случаев, которые, по странному, неведомому, невероятному стечению обстоятельств, произойдут только с вашими политическими противниками. Единственно, мне нужно будет то, что было их частью. Волос, кровь, ноготь, все, что угодно, кроме урины, кала и слюны. Можно даже замаскировать это под взятие анализов. Плохое самочувствие, они обратятся к доктору, а в ходе обследования пробирка с кровью окажется у меня. Как вам идея? Даже пиу-пиу делать не понадобится. И давно ты придумал этот план? На лице Корделии читалось удивление и подозрение. Когда ехал сюда из того перевалочного пункта, после нашей с Альто первой встречи несколько месяцев назад, солдаты говорили не так уж много, как и жители поселения, но умеющий слушать легко уловит некоторые нюансы. Когда любит генерала, а правителей не очень, в большинстве своем происходит именно такое развитие событий. Я не очень люблю лезть в политику, но сейчас мне нужна благодарность, да, и что тебе нужно? Сразу говорю, никаких жертвоприношений младенцев или чего-то пода. Я расхохотался. Уже практически полгода знакомы, а они на меня до сих пор проецируют страшилки про джедаев. Хотя, тут возможно вина моей внешности. Библиотеки, Альто, всего лишь библиотеки, посвященные моей покровительнице. Большие, по-настоящему большие, в каждом городе, с бумажными книгами и электронными архивами. И там будет раздел, посвященный хозяйке магии. В этом разделе будет только религиозная литература, насколько это возможно для культа Гекаты. В основном философские труды и рассуждения о пользе знаний. Никаких магических методичек, так что появление диких магов опасаться не нужно. Это можно. Но зачем? Чем больше верующих, тем сильнее богиня. Чем больше страждущих придут туда в поиске знаний, тем больше она получит силы. А я за это получу плюшки, открыто улыбнулся я. Но увидев непонимание на лицах Стратусов, решил объяснить, параллельно думая о том, что так же себя чувствовала Ирина, объясняя мне значение этого слова. «Легкая досада, что тебя не поняли. Это значит, что я получу расположение Гекаты, а может и что-то более материальное. И в чем подвох? Подозрительность Корделии меня даже умиляет. Ни в чем, клянусь панталонами Гекаты». Шутливо поднял я ладонь в жесте принесения клятвы и понял, что немножко лоханулся. Как говорила моя любимая, да, это в моем мире внимание мудрейшей мне практически не грозило, а тут сидя в единственном ее святилище, КХМ, поторопился я с шуточками. Понял я это вместе с прилетевшей в затылок книгой, сквозь всю защиту, больно, ссссс, ауч. Если ему еще раз шарахнут по башке, то я запишусь в верующие, восторженно хохотнула Корделия, а я попытался уклониться от еще одного снаряда, летевшего прямо в лоб, неудачно. Ай, да понял я, понял, хватит меня лупить, в сердцах крикнул я, с осуждением глядя на сестру генерала, потирая лоб, уже и пошутить нельзя. И вообще, с чего такая кровожадность в моем отношении? У тебя лыба бесичья, брат по вере. Счастливо оскалилась мне в ответ Корделия. И вообще, колдун, ты обалдел женским бельем клясться. А на грани слышимости мне послышалось оскорбленное слово, сказанное чарующим женским голосом. И слово это было «хамло». Глава 14. Дни сменялись неделями, те превращались в месяцы, и скоро будет год, как я в этом мире. Уже третий месяц Джабим стонал под новой эпидемией неизвестной болезни, ураганом распространившейся по всей планете. Ну как стонал в данный момент недовольных практически не было. Первые две недели планета была на грани истерии. Джабимцы помнили, как косило население мозговая гниль. Благо, силами армии, при активном участии Нимбуса и его генерала, удалось предотвратить беспорядки, да и болезнь не способствовала активности. После первых вспышек паники население удалось успокоить. Пришла начальная статистика. Болезнь хоть и неприятная, но смертельных случаев пока не было, а после того, как врачи нашли способ значительно облегчить симптомы протекания недуга, джебимцы и вовсе успокоились. Дело в том, что здоровый образ жизни и правильное питание практически полностью снимали большинство симптомов, да и те были больше неприятными, чем страшными. Слабость, тошнота, рвота, жидкий стул. Беременные женщины, которые, наряду с детьми, переносили болезнь практически незаметно, вообще шутили. Лихорадка Джабима, и пусть весь мир почувствует, что такое токсикоз. На волне этих шуточек даже Корделия Стратус, сверкая в одном из интервью благородно зеленоватым цветом лица и кругами под глазами, пошутила. Я еще не рожала, но, благодаря этой ситховой болячке, теперь примерно знаю, чего ждать, и еще больше уважаю силу и терпение всех мамочек. С каждой неделей врачи собирали все больше информации, а на орбиту планеты прибыли республиканские боевые корабли для организации карантина. Что характерно, информация, ушедшая с одним из рудовозов, несла еще и призыв о помощи к республике. Но карантин устроили, а ни врачей, ни гуманитарной помощи, ни лекарств, ничего. Альто на это только зло плюнул. Он, кстати, тоже болел, но, несмотря на плохое самочувствие и болезненный вид, часто мелькал перед людьми и воинами, еще больше поднимая уровень обожания среди простого народа. Он даже пару интервью дал, благодаря чему некоторые его выражения начали блуждать по внутренней сети. «Никакая болезнь не сможет перебороть мою заботу о нашей родине, если я перестану трудиться на благо Джабима, значит, я мертв, у меня нет времени валяться в кровати». Дела не ждут, а по внутреннему вещанию активно шла работа с людьми. Учеными так и не был найден возбудитель, но было выяснено, что тяжелее всего переносят болезнь наркоманы. Следом за ними идут любители пить без меры крепкие спиртные напитки. И через пару недель над Джабиями наступили золотые времена здорового образа жизни, а некоторые врачи стали даже осторожно хвалить болезнь. По их словам, эпидемия может оказаться благом для планеты. Исследования показали, что организм активно выводит из себя все вредные элементы. Да, говорили врачи, нагрузка на внутренние органы возрастает, но здоровое питание, витамины и умеренные физические нагрузки помогут джебимцам справиться с этим. Тем более болезнь протекает для всех индивидуально и запредельных нагрузок на организм нет. В настоящей группе риска находятся только люди, которые либо долго принимают тяжелые наркотики, либо продолжают вести образ жизни, ведущий к саморазрушению. Ну а как тут нормально выпить? Сетовал один из фермеров, выращивающий пищевые культуры, подходящие для местного климата, сидя за кружкой травяного сбора со своими друзьями. Шарахнешь пару стаканчиков, а на утро похмелье, как будто месяц беспрерывно бухал. В ответ были только кивки и согласное мычание от товарищей, а в соседней комнате весело щебетали их вторые половинки. Оттуда доносились такие фразы, как «наконец-то, да я даже рад, и пусть болеют подольше». Аристократия, закрывшаяся при первых признаках эпидемии в своих особняках и загородных виллах, первое время не болела. Здоровые, пухленькие и румяные политики, выступавшие по внутреннему вещанию с призывами сплотиться, стиснуть зубы, терпеть и превозмогать, вызывали у простых джебимцев только глухое раздражение. А после того, как в сеть просочилась информация, что эпидемия просочилась и к ним, среди народа начало цвести и пахнуть злорадство. Первый смертельный случай заболевания был встречен испугом. Один из богатеев просто обосрался насмерть, практически выдавив свои внутренности. Правда, испуг прошел после пятой смерти. Все, кто погиб, были из клики богачей, и эксперты, собирающиеся по кухням, начали приходить к простому выводу. Аристократия, скорее всего, наркоши, активно долбившие спайс на карантине, считая, что джебеймская лихорадка до них не доберется. Эти слухи подтвердились, когда количество смертельных случаев перевалило за два десятка, а информация о смертях была обнародована без прикраса, игнорируя попытки замолчать некоторые моменты. Заключение врачей было однозначным. Организм погибших нес все следы злоупотребления наркотическими веществами. После подобного, простой люд стал откровенно радоваться чужим смертям, а несколько репортажей, показавших шикарные хоромы погибших, только раздул огонь злорадства в сердцах людей. Кто-то даже стал звать болезнь народной лихорадкой. Окончательно прорвала плотину народного терпения информация о делишках, которые проворачивали погибшие. Многочисленные взятки, подделка статистики несчастных случаев на их производствах, нарушение правил техники безопасности, невыплачиваемые компенсации пострадавшим. В некоторых семьях практиковалась даже покупка, а чаще – простая кража понравившихся девушек из бедных семей и жирные взятки департаменту полиции, их покрывавшему. Вишенкой на торте из дерьма стал вскрывшийся факт перманентного слива информации об удаленных населенных пунктах и их системах безопасности пиратам и работорговцам. Это было бы забавно, если бы не было так грустно, но 90% того, что было найдено СБ, правда. Не сфабрикованные данные, а реальные преступления. Аристократия банально торговала своими согражданами и наживалась на смертях своих сограждан. В одной из записей разговора дохлого уже нувориша со своим еще живым наследником даже была фраза «От них не убудет, еще нарожают». Альто, которому Корделия первому отправляла полученную информацию, был в такой ярости, что обстановку одного из его рабочих кабинетов пришлось полностью менять. Ребенком, потерявший родителей в подобном налете, он окончательно перестал воспринимать происходящее в негативных тонах. Богатеи в его глазах превратились из коррупционеров в предателей, а эпидемия стала актом исцеления его родины от паразитов. Вскрывшееся настолько разозлило население, что стратусам пришлось усиленно успокаивать людей. Альто с экранов пообещал джебеймцам, что как только закончится кризис с джебеймской лихорадкой, он лично будет контролировать ход расследований, а пока направит нимбус для блокировки богачей в их поместьях, на всякий случай. Благо, карантинная эскадра успешно пугала пиратов, и некоторые маршруты патрулирования можно было временно оголить. При приватном разговоре в библиотеке, генерал мрачно пошутил, что даже представить себе не мог, что будет удерживать добрых джебеймцев от расправы над этими кровопийцами. А эпидемия тем временем успешно косила его политических противников, позволяя СБ Нимбуса засовывать носы все глубже в их шкафы, полные скелетов соотечественников. Дошло до того, что каждую смерть от заразы население встречало чуть ли не криками радости и одобрения, а чтение некрологов стало любимым утренним времяпрепровождением. Были предотвращены и несколько попыток побега с планеты видных политиков, а в одном случае, когда предотвратить побег не удалось, яхту Толстосума уничтожил карантинный флот. В данный же момент эпидемия шла на спад. В списке целей осталось всего пара десятков имен, а Альто и его команда вовсю готовила проект по национализации предприятий, кораблей и шахт самых богатых, и по совместительству, самых ублюдочных политиканов планеты. «Никогда не думал, что все может пройти так гладко», задумчиво протянул Альто, цедя отвар от Марии. «Гладко, Альто, ты обалдел?» Задохнулась от возмущения Корделия. «Да я и мои ребята с ног сбились, чтобы все не пошло по кривой дорожке. Я спала последний раз нормально месяца два назад. Это ты зря», — спокойно вставил я ремарку. И, подражая М3, развил свою мысль. «Органикам для нормального функционирования нужно 7-9 часов сна. Если бы взглядом можно было поджечь, то я, наверное, сейчас катался бы по полу, пытаясь сбить пламя. Знаешь, Ситх, я не знаю, чего мне хочется больше», – прошипела Корделия, буравя меня тяжелым взглядом. «Задушить тебя в объятиях, за то, что мы свели этот гнойник с тела нашего мира, или просто задушить из-за твоей наглой улыбочки? Я по твоей милости мучаюсь сраным токсикозом уже третий месяц. Я тут абсолютно ни при чем. Вы оба сами сказали, разделите с народом Джабима все тяготы болезни, благородно, конечно, но это ваше решение. Не нужно перекладывать вину за свой идеализм на психически здорового меня».